Воспитатель свободы. Быть великим — значит дать направление. «Меня поймут после Европейской войны», — в последних писаниях проскальзывает пророческое слово. И в самом деле истинный смысл, историческая необходимость великих увещаний уясняется только из напряженного, зыбкого и грозного состояния нашего мира на пороге нового столетия. В этом атмосферическом гении, который всякое предчувствие грозы претворял из нервов возбуждения в сознание, из предчувствия в слово, в нем мощно разрядилось неимоверное давление спертой нравственной атмосферы Европы, величественная гроза духа, предвестие губительной грозы истории. Дальномыслящий взор Ницше видел кризис еще в ту пору, когда другие уютно грелись у очагов услужливой фразы, и видел его причину — национальный зуд сердца и гангрену, из-за которой Европа будто карантинами отгораживает народ от народа. Национализм рогатого скота, не знающий более высоких идей, чем эгоистическая идея истории, в то время как все силы бурно стремятся к высшему объединению, к союзу будущего. И гневно звучит из его уст предвещание катастрофы, когда он видит судорожные попытки навеки закрепить мелкодержавие Европы, оградить нравственность, основанную только на торгашестве и выгоде. «Это абсурдное состояние не может долго длиться», — огненными буквами пишет на стене его рука. «Лед под нашими ногами стал слишком тонок. Все мы чувствуем гибельное, теплое дыхание южного ветра». Никто не слышал так явственно, как Ницше, хруст в социальном строении Европы. Никто в Европе в эпоху оптимистического самолюбования с таким отчаянием не призывал к бегству в правдивость, в ясность, в высшую свободу интеллекта. Никто не ощущал с такой силой, что эпоха отжила и отмерла, и рождается в смертельном кризисе нечто новое и мощное. Только теперь мы знаем это вместе с ним. И этот смертельный кризис смертельно продумал и пережил он его в предчувствии. В этом его величие, его героизм и неимоверное напряжение, которое так терзало и в конце концов надорвало его дух. Оно связало его с горной стихией. Это был лихорадочный жар нашего мира, продолжавшийся, пока не вскрылся гнойный нарыв. Перед великими революциями и катастрофами всегда летают буревестники духа, и смутная вера народа, которая перед войнами и кризисами всегда видит кровавые кометы, высшие стихии, эта суеверная вера оправдывается в духе. Ницше был таким маяком в воздушной стихии, предгрозовой молнией, великим шумом на горных высях, предвещающим бурю в долинах. Никто с такой метеорологической точностью не предчувствовал силу грядущего катаклизма нашей культуры. Но вечная трагедия духа в том, что его сфера высшего, ясного видения не сообщается с затхлым, стоячим воздухом эпохи, что никогда современность не чует и не замечает знамений на небе духа и шумных крыл пророчества. Даже самый светлый гений века не был достаточно ясен, не был внятен эпохе. Как марафонский гонец, видевший гибель Персидского царства и пробежавший много миль до Афин, мог возвестить победу только исступленным возгласом измученных легких, и хлынула кровь из смертельно пылавшей груди, так Ницше мог лишь предсказать, но не предотвратить ужасную катастрофу нашей культуры. Только вопль, иступленный, неслыханный, незабываемый вопль он бросил в эпоху, и смертельно было для него напряжение духа. Но подлинный его подвиг лучше всех выразил, как мне кажется, его лучший читатель Якоб Буркхарт, написав ему, что его книги увеличили независимость в мире. Именно так сказал умный, умудренный знанием человек. Независимость в мире, не независимость мира. Ибо независимость существует всегда только в личности, в единственном числе. Она не поддается размножению, не вырастает из книг и знаний. Нет героических эпох, есть только героические личности. Только индивид может внести ее в мир, и только для себя может он ее установить. Всякий свободный дух подобен Александру. Штурмом он покоряет города и царства, но нет у него наследников, и завоеванное им царство свободы достается в удел диадохам и правителям, комментаторам и толкователям, которые неизбежно становятся рабами слова. Поэтому величественная независимость Ницше создает не учение, как полагают школьные педанты, не веру, а только атмосферу, бесконечно ясную, безмерно светлую, бурей страсти насыщенную атмосферу демонической личности, разрешающуюся в разрушении, в грозе. Входя в его книги, мы ощущаем озон, стихийный, очищенный от всякой затхлости, спертости, мрачности воздуха. Свободный кругозор открывается в этом героическом пейзаже, свободный небосклон, и веет в нем безгранично прозрачный, острый как нож, воздух для сильного сердца, воздух свободного духа. Всегда в свободе для Ницше последний смысл, смысл его жизни, смысл его гибели. Как природе нужны циклоны и вихри, чтобы в мятеже против своего постоянства мощно излить избыток сил, так нуждается время от времени дух в демонической личности, чтобы избыток мощи своей она обратила против монотонии морали и общности мысли. И разрушая, она разрушает себя. Но в мятеже остается герой изваянием и воятелем космоса, не меньше, чем мирный строитель. Один отражает полноту жизни, другой — ее непостижимую шечь. Ибо только в трагизме героя познаем мы свою глубину. И только безмерный укажет человечеству его последнюю меру. 1925 год.